Русские матери, хорошее воспитание и странные вопросы. Хорошим в комнатном аресте было то, что я оказался в заперти не один, а вдвоем с Кирой. А плохим нас отправили туда под градом упреков. Мы с Кирой сидели на кровати в ее комнате и рассказывали друг другу, как все несправедливо устроено в этом мире. Точнее, рассказывала она, а я, естественно, был целиком и полностью с ней согласен. «Знаешь, Уинстон, всегда бывает так, как хочет мама, а что при этом чувствую и думаю я, ее вообще не интересует. Главное, чтобы я хорошо училась и не доставляла ей хлопот и огорчений. Я должна исправно работать, как механизм, вот и все». Кира всхлипнула, и по ее щеке покатилась огромная слеза. Я понял, что она или ужасно огорчена, или просто ужасно злится. А возможно, и то, и другое. Я прижался к ней, чтобы как-то ее утешить. «Вот сегодня как раз такой типичный случай. Я помогала ей все утро, а потом только одна маленькая неприятность, и все, катастрофа! Конечно, маму больше всего беспокоит, будто бабушка решит, будто я плохо воспитана, и это запятнает ее имидж супермамы». «Права ли Кира?» «Да, Анна в самом деле слишком рассердилась на нее. Пожалуй, даже больше, чем когда застукала меня возле тарелки с пельменями. А потом схватила Киру за руку и отвела в комнату, а заодно меня. И ты выйдешь отсюда только когда поймешь, как надо разговаривать с матерью, и извинишься!» — прокричала она и с грохотом захлопнула дверь. «Да, и вот теперь мы с ней сидим тут вдвоем в полном унынии». «Если она думает, что я побегу к ней извиняться, то она ошибается», — упрямо заявила Кира. «Лучше я просижу тут всю неделю, и тогда не увижусь с бабушкой. Мне все равно, она меня почти не знает, да и я ее тоже. Зато я покажу им, что со мной нельзя делать все, что им хочется». «Точно, абсолютно правильная позиция. Хотя я вижу одно «но». Боюсь, что в комнате Киры не найдется никакой еды. Ну да, пока что мой живот набит сибирскими пельменями, но ведь когда-нибудь я их переварю. И тогда мне будет нужно срочно подкрепиться, и я буду вынужден... Разумеется, я запретил себе развивать эту мысль. Кира поддержала меня, значит, я тоже должен ее поддерживать. Даже если это повлечет за собой муки голода. Мяу. Будь я человеком, я бы прослезился от такого благородного направления собственных мыслей. Кроме того, я все-таки немного боялся, что Анна меня четвертует и прокрутит через мясорубку, если я попадусь ей на глаза. «То же самое было и с нашим переездом в Германию», — всхлипнув, продолжала Кира. «Я хотела остаться в Омске. Там у меня много друзей. И я прекрасно себя чувствовала. Я даже не знала ни слова по-немецки, когда мы приехали в Гамбург. Но маму это не волновало. Она заявила, что Германия для нас огромный шанс и что все будут нам завидовать. Ее не остановило даже то, что бабушка не захотела с нами ехать. Мама все решила сама, единолично. Все решила и баста. Ох, родители бывают такими вредными». Кира возмущенно шмыгнула носом и высморкалась в носовой платок, который вытащила из кармана джинсов. Я ее прекрасно понимал. Мне тоже знакомо это чувство, когда ты, домашний кот, зависишь от чужой воли и чужих решений. Ничего хорошего в этом нет. Вообще, я ненавижу любые перемены в своей жизни. Хотя должен признать, что в последние месяцы они сделали ее гораздо интереснее. И я очень надеялся, что и Кире со временем понравится жить в Гамбурге, ведь иначе она бы не познакомилась с Томом и Паули. И самое главное, мы с ней никогда бы не встретились. «В любом случае, я не скажу маме, что все-таки получу главную роль в мюзикле, если Эмилия проболеет еще несколько дней. Пускай мама об этом не узнает, ведь ее не интересует моя жизнь. Вернее, ее интересует только то, чем она сможет похвастаться перед другими. Эмилия, из-за этой драмы с пельменями я чуть про нее не забыл. Проклятье, я обязательно должен показать Кире письмо вымогателя. Бедная Эмилия, вероятно, сидит где-нибудь в темном подвале, испуганная и отчаявшаяся, и ей некому помочь. А остальные мяушкетеры ждут, что я расскажу обо всем Кире и ее друзьям. Вот только вопрос. Как мне теперь добраться до того листка с наклеенными буквами? Я решился на свой традиционный трюк. Котику нужно в туалет. А поскольку кошачий туалет стоял на кухне, Кире поневоле придется выпустить меня из комнаты, если она не хочет, чтобы на ее красивом пушистом ковре появилось отвратительное пятно. Я тут же спрыгнул с кровати и стал нервно бегать взад-вперед и мяукать. Когда Кира посмотрела на меня, я подбежал к двери и царапнул ее лапой. «Уинстон, ты хочешь выйти?» Она вздохнула. «Ты ведь слышал, что сказала мама, чтобы мы даже носу не высовывали отсюда. Так что лучше посиди со мной, иначе нарвешься на новые неприятности». «Ладно, новые неприятности мне, конечно, не нужны». Но кот должен сделать то, что он должен сделать. Тем более, если он мяушкетер. Я замяукал еще громче, прямо-таки рыдал и царапал лапой дверь. «Тебе надо в туалет?» «Умная девочка, да, да. Открой скорее дверь». Кира вскочила с кровати и подошла ко мне. Приоткрыла чуточку дверь и осторожно выглянула в коридор. «Все тихо. Только иди осторожнее, не шуми». Ясное дело. Я неслышно помчался по коридору. Дверь кухни была закрыта неплотно. Я сбавил скорость и прислушался. Кажется, там никого не было. Отлично. Я поспешно пролез в дверную щелку, вскочил на сверкающую чистотой столешницу и бросился к коробке с квитанциями. Из коридора послышался какой-то шум. Наверное, открылась дверь гостиной. Я вздрогнул и нырнул за коробку. Глупость, конечно, потому что я вдвое больше ее. Шаги приближались, и мое сердце тревожно забилось. Если Анна или бабушка снова застанут меня на кухне, меня точно ждет приют для животных. Тогда меня даже Вернер не спасет. Но шаги проследовали мимо кухни. Вероятно, в ванную для гостей. Уф, я был на грани провала. Я выудил письмо вымогателя из коробки, спрыгнул на пол и стремглав рванул в комнату Киры. А там положил письмо на ее пушистый ковер. Вот так. Теперь-то она обратит на него внимание. Я сел рядом с бумажкой и громко мяукнул. «Посмотри сюда, Кира!» И действительно, Кира встала и подошла ко мне. Я поскорее показал лапкой на письмо. Только бы она снова его не выбросила. «Эй, ты хочешь мне что-то показать?» Она нагнулась и, взяв письмо в руки, стала читать. «Дорога ли вам ваша дочурка? Я поднимаю цену. Теперь выкуп будет 2 миллиона евро. И никакой полиции. Таким было мое условие. Но вы его не выполнили. Я видел в доме копов. Хватит морочить мне голову, иначе вы никогда не увидите Эмилию. Я не шучу». Кира судорожно глотнула воздух. «Уинстон, ведь это письмо вымогателя. Откуда оно у тебя?» Она опустила руку с письмом. «Я пытался показать ей на имя Эмилии, но у меня ничего не получилось». Кира беспомощно подняла руки. Она не понимала, что я хотел ей показать. «Проклятие, клянусь своей когтеточкой, как все было просто, когда Кира еще могла читать мои мысли!» Потом она все-таки сообразила, что надо сделать, и снова положила письмо на ковер. Тогда я ткнул лапкой в имя Эмилия. «Уинстон, ты все еще умеешь читать?» Я громко мяукнул, надеясь, что она поняла. «Ты показываешь на Эмилию, да? Ты принес это письмо от Эмилии? Неужели это правда? Неужели ее похитили? Мяу-мяу-мяу! Какой ужас! Вот почему ее не было на репетиции. Как же ты добрался до этого письма? Ты захватил его, когда мы были в доме Эмилии? Я быстро обдумал, как жестами рассказать Кире всю историю о том, как мы с Одеттой, Спайком и Чупсом решили пробраться в дом Эмилии. Но сразу же понял, что у меня ничего не получится. И я просто мяукнул. В конце концов, неважно, где и когда я взял это письмо. Кира приложила палец к губам. «Значит, это правда. Это письмо ты действительно принес из дома Эмилии. Я должна немедленно сообщить об этом Тому и Пауле». Она достала из школьного ранца мобильный телефон и набрала номер. «Привет, Том. Это Кира. Я узнала плохую новость про Эмилию. Она вовсе не больна. Ее похитили». Том что-то ей ответил. Во всяком случае, Кира молча держала телефон возле уха. «Нет-нет, я на 100% уверена. Уинстон только что показал мне письмо похитителя». Я услышал, как Том что-то забубнил. Или он засмеялся. «Том, это не шутка!» — с упреком возразила Кира. «И ты прекрасно знаешь, какой Уинстон умный. Ситуация серьезная. Нам надо встретиться. Позвони Пауле и приходи с ней к нам». Она выслушала ответ Тома. Кажется, у него были какие-то проблемы, потому что Кира недовольно поморщилась. «Да, я знаю, что погода прекрасная, но кафе-мороженое отпадает. Я не могу выйти из дома. Приходите ко мне. Я не могу сейчас выходить из комнаты». Кажется, Том попросил ее объяснить, в чем дело, потому что Кира вздохнула и сказала еще пару фраз. «Только что я здорово поругалась с мамой. Она сказала, что я не выйду из комнаты, пока не извинюсь перед ней. Но я не сделаю этого никогда, даже если просижу здесь 3 года, потому что я ни в чем не виновата». Том снова что-то забубнил. «Ладно, тогда позвони мне, когда поговоришь с Паули. Пока, Том». Она нажала на кнопку, положила телефон на свой маленький письменный стол и снова села на кровать. Я прыгнул к ней, чтобы она меня погладила. Это всегда действовало. «Уинстон, дружище, что же нам делать? Я тут как назло застряла, ведь это действительно ужас. Может, все-таки извиниться?» Она вздохнула. «Но мне так не хочется». В дверь постучали. «Да». «Кира, это я, Вернер. Можно войти?» Кира помедлила, но потом крикнула. «Конечно, заходите». Дверь отворилась, и в комнате появился Вернер. Он был слегка смущен, но быстро взял себя в руки и придвинул к кровати стул, стоявший возле письменного стола. «Что такое?» В голосе Киры звучало упрямство, и Вернер вздохнул. «Видишь ли, я чувствую себя довольно скверно из-за того, что мой невоспитанный кот устроил такое безобразие». «Что? Не может быть! Это просто удар в спину!» Кира ничего не ответила, лишь нахмурилась еще больше. Вернера это ни чуточки не смутило. «Ну и раз сложилась такая ситуация, я постараюсь выступить в роли миротворца», — продолжал он. «Твоя мама огорчена не меньше твоего. Но раз две мои соседки по квартире так расстроены, мне это, конечно, не нравится, и я должен что-то предпринять. Только что я могу? Может, ты сама мне подскажешь?» Молчание. Потом Кира пожала плечами. «Не знаю. По-моему, ничего». «Ну почему? Я мог бы стать превосходным парламентером». Тут Кира вытаращила глаза, а за ней я. «Парлаштом?» «Что это такое?» — спросила Кира. Вернер усмехнулся. «Парламентер — это посредник между странами или группами людей, которые находятся в состоянии войны и готовы стрелять друг в друга. А у вас с мамой сейчас, кажется, похожая ситуация. Люди готовы стрелять друг в друга. На мой взгляд, если это и преувеличение, то, к сожалению, небольшое. Пожалуй, и в самом деле неплохо, если Вернер станет посредником между Кирой и Анной. Иначе мы просидим тут всю следующую неделю, и Кира не сможет помочь нам, мяушкетерам, освободить Эмилию. А что мы с Одеттой сможем сделать, если нас поддержат лишь Спайк и Чупс? Да ничего. В общем, говори, Вернер, говори. По сравнению с тобой, я уже старик, продолжал Вернер. Но все равно моя мама иногда меня ужасно раздражает. Например, когда часами рассказывает про плохие послевоенные времена и про то, как мне повезло, что у меня были такие заботливые родители. Или когда она совершенно серьезно приказывает мне хорошо себя вести, когда к ней приходят дамы, ее партнерши по бриджу. Но тут ничего не поделаешь. Все матери такие. В твоем возрасте я ужасно из-за этого злился и пытался ее перевоспитать. Но взрослого человека трудно изменить. Тем более, если у него такой характер, как у твоей мамы. Вернер слегка улыбнулся. Но, кажется, Киру его слова не убедили. Тогда он предпринял новую попытку. «Попробуй сказать себе вот что. Не она так поступает, хотя и любит тебя, а она так поступает, потому что любит тебя». Кира сердито засопела рядом со мной. «Не, я не могу так сказать, потому что это неправда. Просто маме нужна дочка, у которой все всегда хорошо. Я должна получать хорошие отметки, хорошо себя вести, быть веселой, и тогда все отлично. Но как только у меня возникают проблемы, все! Ей хотелось хорошо выглядеть перед бабушкой, а когда это не получилось, она и взорвалась». Вернер наклонил голову и задумался. «Но разве это так трудно понять? Сама посуди. Анна очень редко видится с матерью. Возможно, также, что она все еще испытывает угрызение совести, поскольку уехала из России без мамы. Теперь она хочет ей доказать, что ее решение было правильным, и тут у нее все замечательно. Вот ее и рассердило это, маленькое происшествие. Твоя бабушка, кажется, придает очень большое значение хорошему воспитанию. Вероятно, в России детей воспитывают строже, чем здесь». Снова сердитое сопение. «Но я действительно хорошо воспитана. Но я же не кукла, у меня своя голова на плечах. Мне не понравилось, что мама так свирепо набросилась на бедного Уинстона, ведь он мой лучший друг». «Мяу, мяу, бальзам на мою раненую душу. Лучший друг — это чистая правда. Я тоже всегда брошусь защищать Киру». Вернер вздохнул. «Конечно, ты хорошо воспитана. Но я понимаю твою маму. И мне очень хочется, чтобы вы не ссорились. Пожалуйста, давай пойдем в столовую. Уверяю тебя, мама будет очень рада. Она и сама теперь жалеет, что наказала тебя». Кира немного подумала. «Хорошо, я пойду. Но только если вы честно ответите на мой вопрос». Вернер кивнул. «Конечно. Что за вопрос?» «Вам нравится моя мама?» «Что? Почему Кира спрашивает об этом? Все-таки странные существа эти люди. И хотя коты плохо различают цвета, я сразу заметил». Вернер густо покраснел.